— В этом их беда, — спокойно пояснил старый жрец-наставник. — Они не думают о процветании никогда. Они озабочены выживанием. — Вот и Зин сейчас озабочен выживанием. Не так это просто порою выжить, особенно если едва держишься на ногах, а падение равнозначно смерти. Изин огляделся, пытаясь разобраться, что происходит. Атакующие воительницы приближаются, а он безоружен. И под ногами ничего, но Изин не отчаивается. Не один он лишился клинка. Надо только поискать. Лучше меч, но и кинжал сойдет. Больше всего оружия валяется в передовых рядах, но от них Изин далеко. Под ногами иной раз попадаются плавающие трупы, но их оружие первым исчезает в вязкой жиже. Тут и живой утонет. Изин то и дело погружался в грязь по колено. Неуютно погибать беззащитным, поэтому Изин не переставал оглядываться. И вот удача! В грязи застряла булава. Лучше бы, конечно, меч, булава тяжеловато, но, как говорила в детстве его мать, голодному не до перчика. Изин едва успел поздравить себя, как услышал крики. Мало ли кто орет на поле боя, гремят барабаны нефилимов. Но этот вопль раздался сзади, откуда клином наступала вооруженная масса, стоящая сплошь из черноволосых мужчин, набросившихся на белых женщин. Они двигались очень быстро. Воины отпрыгивали в стороны, как кузнечики. Передний ряд клина вооружен булавами, вроде точно нашел Изин. Воины энергично раздавали удары всем попавшимся под ноги, и своим, и чужим. Новый отряд сметал все на своем пути, убивал, растаптывал, калечил людей. Уже можно различить лица. Впереди пролаза, чуть подальше виднеется бледный, как всегда, непроницаемая физиономия Андера, капюшон отброшен на спину. Воры врубились в белые ряды, как топор в сухое бревно. Возможно, они филим и выиграют, но надежда снова вернулась к анпурмцам. Изин глянул на булаву в своей руке и понял, что нужно делать. Сейчас не время для сомнений. Размышления и переживания подождут до конца сражения. Вырывая ноги из грязи, Изин направился к проходу, прорубленному ворами в рядах нефилимов. Сердце его колотилось, руки дрожали от возбуждения, булава казалась горячей. Может быть, его ожидает смерть, но сейчас и смерть не страшна. Ни один он ощутил эту перемену. Рядом люди смеялись, в них тоже играла кровь. Забытые друзья, убитые, порубленные на куски, растоптанные толпой. Забытые дети, которые не увидят отцов, жены, которым не суждено обнять мужей. Время убивать. Андер вызвал к жизни новые чувства. Сейчас армия Канпурама состояла не из людей, движимых долгом или страхом. Теперь это было войско подвижников, монахов, священнодействующих у подножия алтаря смерти. Армия Канпурама рвалась вперед. Глава 8. Ростки свободы. В 10 шагах от выхода из тоннеля ада перевязывала раненых. Закончив, отерла запястьем пот со лба.